Самое экзотическое зрелище на юге — родео. Его устраивают по выходным за околицей каждого городка. Прелесть этой малопонятной северянам забавы в обилии ритуалов. Особый родео-клоун, пародирующий высокое искусство обуздания бычков, горячо сопереживающие зрители, одетые без различия пола и возраста в синие джинсы, ну и, конечно, главные герои — ковбои с их замечательной развинченной походкой, которую во времена великолепной семерки усердно вырабатывал у себя каждый советский школьник. Лучшая еда на юге — барбекю, жареные на гриле свиные ребра с острым соусом, рецепт которого свирепо берегут от посторонних. На юге это не обед, а трапеза, за которой участники обновляют скрепляющие всех американских южан узы. Письма из Германии. Елку у нас в Риге, когда я был маленьким, украшали немецкими игрушками. Их делают из невесомого стекла и присыпают крошкой, похожей на сахарную пудру. Лесная избушка, 1-2 шарика, сосулька, и елка приобретает торжественный и новогодний облик. Все остальное уже излишество. В немецких игрушках, как в сушеных грибах, дух германского уюта содержится в исключительно концентрированном виде. И вот мне довелось побывать в крохотном городке Ротенбург на Тауберге, откуда Германия рассылает по всему миру экстракты своей сказочной романтики. Даже в разгар лета в Ротенбурге идет бойкая торговля рождественским товаром, стеклянными звездами, восковыми свечами и, конечно, щелкунчиками. Каждый из 12 тысяч жителей этого городка мог бы, как Урфин Джюс, обзавестись армией сосновых солдат-щелкунчиков. А сопровождали бы это воинство стаи деревянных кукушек из знаменитых шварцвальдских ходиков. Игрушечное королевство Ротенбурга прекрасно представлял блестящий от лака молодцеватый щелкунчик с немного грустной мордочкой. В нем счастливо сочеталась воинственная челюсть с безобидными функциями, простодушный крестьянский юмор с аристократическим изяществом мундира. Воспетый Гофманом и Чайковским, щелкунчик — связующее звено традиционно русского Нового года и патриархального немецкого Рождества. Самые счастливые среди городов — посредственные. Есть в Европе такие уголки, которые никогда не знали столичного шума. Никто не стремился превратить их в Третий Рим, Северные Афины или Восточную Венецию. Их никто толком не завоевывал, никто особенно и не защищал. До них вообще никому не было дела. И это прозябание обернулось великим благом, потому что посредственности дали развиваться по своему желанию. А главное желание посредственности — не развиваться. Так на теле Германии образовалось чудо — Ротенбург на Тауберге, город, который остался таким, каким его построили много веков назад. Понятно, что может быть прекрасен собор, дворец, крепость. Но в наше время они красивы сами по себе. В век, когда стиль утерян, только его огрызки, правда, величественные, могут донести идею общего. Но Ротенбург — город, которому время не помешало сохранить стиль целиком. Здесь нет великих соборов готики, дворцов Ренессанса, церквей барокко. Здесь только стиль. Домики с узкими фасадами, церковь с изрядной колокольней, крепостная стена. У кого же тогда не было крепостной стены? Да рыночная площадь с деловитым фонтаном. Вот и все. Скромный городок, построенный так, чтобы здесь было вкусно жить и не страшно умереть. В Ротенбурге нет геометрии. Зато есть черепица, которая не бывает одинаковой после обзорных оттенков. И стареет она по-разному. Зеленеет, покрывается мхом или плесенью. Такая крыша прихотлива, как луг или лес, и повинуется одному богу. И еще. Скат черепичной крыши должен быть сделан под острым углом, чтобы дождевая вода легко сливалась. И никогда не найти двух крыш одинаково островерхих. Поэтому если смотреть сверху, с колокольни, ратуши или крепостной стены, то море крыш сливается в картину, полную контрастных теней, полутонов, ярких пятен. Пейзаж опять-таки прихотливый и причудливый, то есть, говоря по-немецки, романтический. Не менее ротенбургской черепицы прекрасны бурые с прозеленью старинные кирпичи. У моих любимых малых голландцев есть полотна, на которых тщательно выписанная кирпичная кладка занимает половину картины.